Его не касалась беда с чужими машинами. Он отвечал за своих 29 чучмеков и русского. Наконец тронулись, теперь в бесконечном скопище машин, когда ни обогнать, ни прибавить скорости нельзя. Снег все еще шел, сбоку наскакивал ветер, предвестие снежной бури. Она не заставила себя ждать. Вскоре под колесами уже ощущались переметы. Так тащились до поселка с названием «Спорный». Кое-как привалили к лагерной зоне, выскакивали быстро, надеясь на теплый барак. Из разговора конвоира с шофером Сергей понял, что отсюда им ехать в сторону, уже по Зимнику, который теперь, конечно, заметен. Придется ждать, пока тракторы расчистят ненадежную дорогу. Люди, стуча зубами и ежась на ветру, пошли в зону, потом в полупустой барак, где сразу же с криками на своем непонятном языке оттеснили от двух печек старожилов барака и окружили печи, чтобы отогреться. «Откуда свалились?» — спрашивали Сергея. Он сказал и, в свою очередь, попытался узнать, куда им ехать из Спорного. «В сторону, говоришь?» — переспросил пожилой заключенный. «Тут две дороги за поворотом, влево и вправо. Обе чуток назад, откуда вы приехали. Одна на временный лагерь, где лесозаготовки. Это будет влево. Другая на прииск. Там километров 20 по времянке. Не завидую, если туда». Распространяться он не хотел. Прииск есть прииск, наслышанный. Хочешь или не хочешь, а поедешь. Ужина не дали. Спали в повалку, поскольку гости неожиданные. Утром после развода повалили в столовую. Там стоял собачий холод. На полу лед, хоть катайся. Пар из кухни, ничего не видно. Сунули им по 200 граммов хлеба и подслащенный морковный чай. С тем и вернулись. Больше их не беспокоили. Можно отсыпаться. Но голод отгонял сон. Туркмены требовали пайку, завтрак. Прошло больше часа. Наконец их увели в столовую. Там дали кашу, еще по 200 граммов хлеба. Только утолить голод. Явился местный нарядчик, оглядел туркменов, остановился против Морозова. «По-русски кумекаешь? Еще не разучился. Айда со мной, поработаешь и поешь по-человечески. Сегодня вас не отправят. Метель». Он вывел Сергея за зону. Шли против ветра, отворачивая лицо. Жутко завывало. В воздухе висела сплошная муть. Тропа только угадывалась. Перешли шоссе. Миновали штакетный забор. Из мглы выплыло какое-то большое помещение. Вошли в жарко натопленную кухню. Тут царили щекочущие запахи жареной рыбы и картошки. «Садись к мешкам. Это мерзлая картошка, только что из Магадана. Ты ее в холодную воду бросай помаленьку. Как сверху помягчает, так чисть и сразу в котел с водой, а то черная сделается. Ясно? Ты, небось, голодный. Сейчас принесу на зубок. Будешь сидеть до вечера, трудись. Я зайду за тобой». Чудеса какие-то. Ни конвоя, ни мороза. Сергей разделся, засучил рукава. Парень забежал, положил перед ним горку нарезанного хлеба, пайки три, миску жареной кеты и каши, поставил кружку горячего чая. «Где я нахожусь, кореш?» — спросил Сергей. в шоферской столовой. Никак не справляемся сами. Пособляй, чем мерзнуть в бараке. Ты сперва поешь, я там за перегородкой в буфете. Рай, да и только. Сергей ел и работал, работал и ел. Картошка чистилась хорошо, руки к холодной воде привыкли, покраснели. Много картошки этой перечистил и много поел, все, что принес буфетчик. Тот зашел посмотреть, удивился. «Ты гонишь, как заправский повар, а рубаешь, как волк. Еще принести?» «Не откажусь», — сказал Сергей. Наголодался на баланде. Сам все пережил, пока не устроился на этом барском месте. «Устрой и меня. Ты по какой?» «Особое совещание. 3 года». «О, не выйдет. Первый же оперчек застукает меня, как пособника врага народа, понимаешь? Сам-то я до Колымы в торговле был. Ну, то все погорел. А ты отхватил по-крупному. Эти 3 года тебе полной десяткой покажутся. Прииск тут за перевалом недалеко. Туда все возят и возят народ, а оттуда никого, понимаешь? Незаметный называется. Так что наедайся, там не больно жалеют». Поздно вечером буфетчик отвел Сергея в зону. Хвастался, что у него здесь все начальнички в друзьях. Спиртик в буфете водится, то другое. Потому его просьбы закон. Вот у тебя особое совещание, а он выводит за зону. «Завтра вы не уедете. Я за тобой опять приду. Отсыпайся». Почти 3 дня Морозов отъедался, даже мясо попробовал. Ел так, что ходить было тяжело, в сон потягивало. Но эта удача оказалась короткой. Метель стихала, на чистку дороги вышли трактора. Буфетчик пришел утром, сунул тяжеловатый сверток в мешковине. «Спрячь, это жратва». «Ешь втихую, а то други твои разнесут, не спросятся. И будь здоров, вашу повозку уже заправляют». Машину подали к вахте через 30 минут. Отдохнувшие туркмены лениво полезли в кузов. Сергей сел на свое место. Свертки с вещами и подарком держал у живота. Сам был сыт. Чувствовал легкое опьянение этой сытостью. И только мысль о страшном прииске, куда везут и откуда они вывозят, вызывала нарастающее чувство страха. Ехали долго. 2 раза их машину вытаскивал трактор. Кругом стоял засыпанный снегом мелкий и редкий лес. Чувствовался подъем. Небо прояснялось, на землю сваливался крепнущий мороз. Миновали какую-то грустную, словно бы нежилую зону, с 4 огромными бараками. Дымок подымался из труб. Меж бараков согнутыми тенями передвигались редкие люди. Никакой разработки или забоя вблизи не было. Отсюда дорога пошла вниз. По сторонам стояли белые сопки почти без растительности. Потом возник распадочек. Дорога зазмеилась, и открылась перспектива безлесного и холодного пространства, навевающего тоску. Дикий север. Со 2-го крутого виража проглянул поселок. Он открылся весь на 2-3 минуты. Огромный 4-угольник зоны. Внутри 8 или 10 огромных бараков с дымками над ними. А в стороне зияющий острыми черными стенами карьер и высокие конусы отвалов с лебедками поверху –